61. Март 9. Движение, путешествия и полеты в мыслях так же реальны, как и физические, но только в иной плоскости. Упражняться в этом полезно, ибо это служит подготовкой к движениям тонкого тела в обоих мирах. Преддверие, явленное мыслью, шаг к ее осуществлению. Неподвижные люди прежде всего неподвижны в мыслях, но основа жизни движения. Подвижность сознания есть качество, необходимое для ученика. Йог при полной неподвижности тела может быть подвижнее в действительности во много раз больше, чем обыватель, суетливо бегающий по комнате. Смысл истинного движения надо понимать. Особенно опасна суетливость мыслей. Потому нами указывается спокойствие. Спокойствие напряжения является особенностью йога. Антиподом ее будет жалкая, недостойная суетливость мыслей, слов и движений. Суетливость – пожиратель психической энергии. Мало думают люди о вреде этого явления. Суетливость жизни породила поверхностное и бездумное отношение к ней. Величию мироздания не приличествует суета человеческая, но торжественность ему созвучит.